Глава 1. Принцесса Азула. Люди меняются, мир тоже. Все заторы устранены, и рекам прогресса ничего не мешает впадать в море преобразований. Яркий примером служит Амашу, древний, очень древний город. Тысячелетия не смогли его изменить. Он оставался таким, каким был и 300 лет назад, и месяц назад. Все, что менялось, так это слухи о его возведении. По легенде, город был основан влюбленной парой из двух враждующих племен. Ома и Шу, их любовь подобна Ромео и Джульетте, во многом своей трагичностью. В очередной стычке двух племен бедняга Шу умирает, а сломленная горем Ома сталкивается с трагедией. По легенде она заполучила мощь, способную сворачивать горы, и направила ее не на месть, а на создание Амашу, соединяя имена двух влюбленных, чтобы оба племени могли жить дружно на одной земле, в одном городе. Так утверждают сейчас, хотя в той же библиотеке Ван Шинтонга легенда была менее красочной. Люди подсознательно ищут добро, чтобы согреться в нем, игнорируя то, что их прошлое было построено на зле. Никто не желает помнить, какой ценой и на каких костях был построен Амашу. Не удивлюсь, если такими темпами от Амашу не останется камня на камне, продолжая шествовать по тихим улицам города в образе Амона, знатного по меркам раздутых слухов наемника, я то и дело осматривался. Горький дым проникал в легкие, отравляя нашу плоть изнутри. Фабрики, производящие типичное вооружение и более совершенные танки, работали на полную мощность, истощая местные ресурсы. Прямо чувствуется, как город преобразовывается, растет, как человек, чтобы умереть как человек. Тысячелетия подобного не было, но Амашу был захвачен народом огня. Ожидаемо, что новый хозяин пришел со своими правилами. Никакого больше застоя и традиций царства земли. Что, если подорвать все фабрики в Амашу? Выделил эту мысль, четко анализируя и обдумывая. Вероятно, этим я ничего не добьюсь. Это же не народ огня, где был потенциал к раскачиванию лодки и разжиганию гражданской войны. Город уже захватили, и это произошло быстро и легко. Если судить по городскому ландшафту, который хорошо сохранился, Амашу сдался без боя. Царь Буми решил сдать его, чтобы избежать потерь среди подданных. Неважно, насколько город кажется неприступным, его все равно можно атаковать издалека. Страшно ли это? Защитники города могли отправить землероек, чтобы те разрушили дальнобойное оружие. Буми таких людей не послал или они провалились. Что хочет безумный царь Буми? У него должен быть план. Он сдался, выжидая подходящий момент, чтобы вернуть город без потери и избежать ответной агрессии народа огня. Атакует, когда никто этого не ожидает, когда аватар почти справится с предназначением и спасет мир от столетней войны. Что-то не сходится, если нет возможности понять план. Он либо настолько гениален, что человек не способен его осмыслить, либо безумен, лишен логики и поэтому его нельзя осмыслить. Царь Буми может притворяться безумцем, но он правил успешно 100 лет. Понятно, я не буду действовать в этом городе, вскоре царь Буми сравняет оккупантов своих территорий с землей. Кто идет? Обратился ко мне патрульный, хорошо сложенный солдат, лицо скрыто под шлемом. Его поведение не выражает желания сражаться, но при необходимости патрульный может продемонстрировать свое мастерство. Телосложение человека говорит о многом, особенно в глазах магов крови, больше, чем их враги хотят сказать. Обычный наемник, выполняющий самые обычные поручения, пожимая плечами, я вытащил из кармана и продемонстрировал один из двух значков. Золотистый круг с черным пламенем посередине, обозначающий мою принадлежность к народу огня. Второй значок был в другом кармане. Его я использовал для заданий царства земли. Работа на два фронта, самое обычное, наподобие спасения из передряги или передачи важных сведений. Имя Амон закрепилось так хорошо, будто я долгое время работал на этой территории, во многом благодаря моему верному союзнику из Красного Лотоса, Циклопу. Ага, вижу. И что тебя привело, а? С явным подозрением спросил тот, крепче сжимая алебарду. Мой новый клиент, ваш офицер, был спасен мной некоторое время тому назад. Вроде бы обычная связь, но в наши дни обычные связи помогают заработать себе на жизнь, объяснил я, заходя издалека. Недавно я получил от него письмо. Кажется, потребовались мои услуги кому-то из вашей верхушки. Пропажа того мальца. Агни, не думал, что уже наемников будут посвящать в такие дела, буркнул патрульный, кивком давая понять о свободности моего дальнейшего пути. Он как раз пролегал недалеко от нижних почтовых труб, хитрого механизма, протянутого по всему городу. За счет работы магов земли была возможность мгновенно перевозить любые посылки по всему городу. Но с уходом местных покорителей стихии, вся почтовая сеть пришла в упадок. Технологии, зависимые от магии, а не от человеческого разума, в общем, они просто мусор. Если не ошибаюсь, за этим поворотом резиденция губернатора. Новая власть, новые порядки. Армия захватчиков перепроектировала дворец царя Буми, внося множество косметических изменений в соответствии с культурой своей нации, и немного улучшили защиту, но это не помешало мятежникам нового порядка похитить сына главы города. Что интересно, сейчас невозможно найти ни сына, ни мятежников. Те притворились, что подхватили чуму, тем самым спокойно покидая стены города. «Эй, сюда, мой дорогой клиент, точнее, посредник между мной и губернатором, молодой и жизнерадостный парень. Сама судьба свела нас и помогла ему продолжить свою жизнь уже не как военнопленному. Рад, что наш почтовый ястреб доставил письмо». Хух, приближаясь, тот протянул ладонь для рукопожатия. «Если хочешь, советую пожать эту руку», — предложил я, протягивая левую. «Она, в отличие от правой, называется рукой. Моя правая ладонь — ледяная длань из оазиса духов, от кончиков пальцев до запястья. Что за неуважение? Нет, я просто обязан пожать тебе руку нормальным образом. Если бы не ты, я бы уже умер», — заявил настырный малый. «Как скажешь», — протягивая ледяную длань, я ухмыльнулся от его поспешных действий. Он схватился за аномалию, поскрипел зубами и отдернул руки. «Ух, ты случайно не заключил дух льда в свою руку?» Отличная шутка покинула его уста, в чем-то ироничная, заставляя меня растянуть улыбку под металлической маской. «И все же, что не так с твоей рукой? Ты хочешь это знать?» — поинтересовался я. «Да уже не особо». «Ладно, губернатор Укана вместе со своей женой и дочерью в своем кабинете. Пойдем, я провожу тебя». Лейтенант Ли снял свой шлем и приветливо улыбнулся, прежде чем выступить моим гидом по резиденции губернатора. По пути я собрал разнообразные взгляды, подозрительные и враждебные, намекающие на то, как следует себя вести. Стражники резиденции несут ответственность за жизнь Укана, и эти стражники проморгали его сына. Разумеется, в такой ситуации все на нервах. А тут, к боссу и цели защиты пришел неизвестный мужчина в полностью закрытой одежде, капюшоне и маске. Осталось только стереть красное пятно в области лба, чтобы прожечь фразу на белой металлической маске. «Подозрительный, подожди немного, надо оповестить, а потом ты можешь войти», — напомнил Ли, входя в кабинет и оставляя меня наедине с самим собой. Недолго, буквально пару мгновений, и разрешение на проход было получено. «Так это ты тот самый наемник?» — интересный вопрос прозвучал с порога от немолодого мужчины, утешающего свою жену. «Амон», — представился я, упоминая третье из четырех своих имен. «Мун, Лаа, Амон, Нома. С каждым связана своя история, свое мировоззрение и свои планы. Единственное, что их объединяло, — извращенные представления о равенстве. Нома с этим справился лучше всех, за один месяц сравняв все фабрики в народе огня с землей. Амон, значит, нашего малыша Том-Тома похитили коварные последователи безумного царя Буми. Они определенно хотят его использовать в своих гнусных целях. Я даже не представляю, на что способны эти безумцы. Поэтому я готов заплатить любую цену за возвращение нашего мальчика». Опасные слова для человека с высоким положением. «Я хочу в ближайшее время навестить Басинг-Се, где все готово к моему пришествию. Если попрошу, мне выделят хорошую карету и сопровождение. Один раз, кстати, меня уже отвозили в столицу царства Земли, причем целое подразделение магов Земли выступило в качестве моих гидов. Правда, меня везли на допрос и казнь, но это совсем другая история, запомнившаяся плохим сервисом. Все еще спина побаливает от страусовой лошади. Карета и сопровождение, звучит неплохо, но нет, наглости второе счастье здесь не к месту». «Все, что угодно», — подтвердила женщина. «Я не планирую наживаться на вашем горе», — в привычной манере отказался от щедрости. «Мне знакомы ваши чувства. Однако любая работа должна быть оплачена», — медленно подводил к обычной сделке. «Вы заплатите столько, сколько посчитаете нужным». «Все это кажется мне подозрительным», — кто-то с умом подал голос, милая девушка с холодным выражением лица, стоящая у стены. «Она немного в моем вкусе, холодные красавицы с мозгами, что-то интересное. У наемников нет чести, так что мы не можем им доверять». «Это была плохая идея», — позвать его сюда. Жаль, нельзя похлопать ее рассудительности. Как сквозь кристально чистую воду глядит. Наемникам никогда нет доверия, я бы им не доверил обед, что уж говорить о собственной жизни или жизни своих близких. Страх, вина, стыд, горе, иллюзии, привязанности и ложь, перечислял заторы к открытию чакр, прибегая к наставлениям гуру Патика. Я отказался от всего этого. Страх позволяет нам лучше оберегать свою жизнь от угрозы. Вина – быть честным по отношению к своей совести. Стыд – делает нас живыми и порицает действия против общества. Горе – возвеличивает память о наших близких, ушедших в иной мир. Иллюзии – помогают сохранить рассудок от суровой реальности. Привязанности – придают нашей жизни больше смысла и новые цели. Ложь – лучший инструмент для работы с обществом. Я отказался от всего этого, но эти чувства не отказались от меня. И зачем наемнику отказываться от лжи? У девочки аж бровь задралась от всего вопроса. Если человек честен с собой и другими, его собственное горло не станет затором для энергетических каналов, почти честно ответил ей. Ложь мешает манипулировать энергией. Без магии крови дела уж больно плохи. Я могу открывать и закрывать чакры по своему разумению, просто манипулируя энергией и кровью. Обычные люди на такое не способны. Из-за лжи они становятся слабее, а еще теряют возможность воздействовать на массы за счет дополнительных преимуществ от чакр. Ах, едва глазки не закатило. Суеверный наемник, еще лучше. Дочь, окликнул девушку губернатор, что верно. Зачем лишний раз сердить гончую, которая еще не подкуплена или не приручена? Мне их сына искать, а не потерянный кошелек. Тут нужен другой подход. Они должны меня обещаниями о безбедной старости обвешивать и чуть ли не другом семьи называть, если дело выгорит. А тут, суеверный наемник, я заплачу вам сотню монет нашего народа. Какое щедрое предложение прозвучало от чиновника, что я едва воздухом не поперхнулся. Какая-то проверка, или дела у народа огня в полной дыре после того, как я катком прошелся по их стране под личностью Номы. Кто знает, я в эту тему не углублялся, стараясь просто отдыхать и восстанавливать моральное здоровье. Если посчитать все трупы, оставленные по моей милости, выйдут десятки тысяч. Причем большая часть коснулась северной кампании, закончившейся для народа огня пропажей трех флотов. Ни кораблей, ни армии, ни свидетелей. Весело им пришлось, а мне не очень, все еще медитирую и отхожу от временного союза с Вату и массового геноцида огненных захватчиков. В таком случае я гарантирую, что приложу все силы, чтобы попытаться вернуть вам сына в целости и невредимости, согласно кивнул на эти условия, никак не отреагировав на сумму сделки. Наемничество – просто хобби, мне интересно брать заказы и размеренно их выполнять, это помогает не растерять навыки. Плюс постоянная активность благотворно сказывается на настроении, а то уже совсем озверел, в этом году проник во дворец лорда огня и поставил Азея на колени, под личиной Нома, анаграммы ОМОН. Так, сенсорика уловила приближение Азулы в компании Тайли. Интересно, а как милашка оказалась рядом с ней? Они подруги детства, или та решила вернуться в семью, проигнорировав свою мечту? Если не ошибаюсь, много лет назад я пообещал Тайли, что если мы окажемся на разных сторонах баррикады, то в лучшем случае я буду ее игнорировать. Азула же, не убил тогда, не убью и сейчас. Мне эти девушки чертовски интересны. Принцесса олицетворяет то, кем я стал. Милашка в розовых очках, то, кем я стремился стать. Впрочем, они еще в нескольких десятках метров. Первым до нас добрался посыльный, переполненный страхом и ужасом. От его появления напряглась семья похищенного мальчика. Видать, уже накрутили чего лишнего, а дело в девушке, которая уже подошла к проходу, властная, горделивая и высокомерная. Похоже, моя шутка с двойным письмом, где поднималась тема сомнительного происхождения Зука, и намекалась на схожую ситуацию с ней самой, никак не отразилась на ее характере. Или она это хорошо скрывает? Азула ведь должна быть актрисой, способной одурачить кого угодно. Я вот порой дурачу даже себя. Здравствуйте, губернатор Укана. Я рада видеть вас в добром здравии. Вы знаете, как мой отец, хозяин огня Азей, ценит вашу верность и службу народу огня. Я приехала, чтобы поблагодарить вас за вашу успешную работу по подавлению повстанцев и защите Эмашу. Вы действительно достойный представитель нашей великой нации. Принцесса Азула, я очень рад и почтен вашим визитом. Вы не знаете, как я благодарен вам и вашему отцу за доверие и поддержку. Я делаю все возможное, чтобы удержать Амашу под контролем народа огня. Я готов выполнить любое ваше желание или приказ. Вы можете рассчитывать на мою полную лояльность и преданность». Очередная чинушная шавка преклоняется перед сильными, игнорируя гордость и собственное положение, семейное. «И поэтому у вас похитили сына прямо перед вашим носом, а все, на что вы способны, так это обратиться к помощи посторонних. Отличный укол от Азулы, я бы его оценил на все 10 баллов из 10, если не 12 за красивые глаза. Мэй, рада тебя видеть, милашка Тайли, властная Азула, ледышка Мэй, втроем они смотрятся просто потрясающе. Как и я те, договорить Мэй не дала Тайли, набросившаяся с обнимашками. В одной из вариаций этого мира, в видении, возникшем при перегрузке чакр отрицательной энергией, в этом мире мы с ней прожили счастливую жизнь, а в этом пока ничего не предрешено, и тебя рада видеть, Тайли. Но что ты тут делаешь? Ты же сбежала в цирк. Я подумала, что моя помощь Азуле гораздо важнее, гораздо... Тонкий намек на угрозы от принцессы. Они заставили девочку принять нужное решение о вступлении в женский отряд принцессы народа огня. Надо же, а сама Азула времени даром не теряла. Она пронзительным взглядом оценивала мои манеры, одежду, предполагала навыки. Стоило ей встретиться с серыми глазами, посмотреть прямо в них, как у нее подгорело. Кровообращение ускорилось, она злится. «Слушай сюда». Ты всего лишь рабочая сила и не имеешь права высокомерно поднимать голову перед принцессой. Меня интересует, что в тебе особенного, обратилась она ко мне, бегло переводя взгляд на элитного телохранителя. Ты, твою принцессу оскорбили непочтительным отношением, так и будешь стоять, как столб, никак нет. Стандартный ответ на приказ, моментальное реагирование. Стоит ли убивать всех в этой комнате? Нет, как-то неинтересно. Убийства мне приелись. Словно я перерос тот возраст, когда было весело давить муравьев. Хочется чего-то интересного, уникального, нового опыта в отношениях с этим миром. Кто такие маги? Изначально львы-черепахи наделили их мощью для выживания в мире, где обитали духи. Раньше, во времена, да и во время существования Аватарована, в этом мире было куда труднее выжить. Магам дана сила, чтобы противостоять угрозе из мира духов, пояснил я, убирая руки за спину. «Если ты применишь свои способности, будь готов к последствиям», – спокойно предупредил мага огня. «Учитывая остатки энергии после северной кампании, сейчас я на треть дух тьмы и хаоса, и к людям отношусь слабо, пока во мне сохраняется энергия вату». «Ну», – протянула принцесса, – «угрожать ты умеешь». «Она права, все же от меня исходит едва заметная аура убийцы тысяч людей, такое оставляет свои шрамы, даже если я несу полный бред». Люди будут его страшиться и воспринимать всерьез. Поведаю, что уничтожу мир. Люди не подумают, что я шучу, если не захочу обратного. Ауру можно сдерживать, правда, иногда это не нужно. Порой следует запугивать, держать всех в страхе, если необходимо достичь результата в краткосрочной перспективе, невзирая на последствия. Госпожа, можно ли поговорить не в этом кабинете? Мудро попросил губернатор не разрушать центр власти Амашу. «Боишься за кабинет?» – спросила Азула с раздражением. «Отстроишь новый?» – она напомнила мне кое-кого. «Точно, если ты нищий, найди работу, негде жить, купи дом». Так, отвлекся на шутку, и в меня уже летит залп пламени от ее подчиненного. Обычная мышь решила напасть на льва. Может быть, неподготовленный лев потеряет бдительность от удивления, но у меня чересчур большой опыт. Мгновенно беру кровь противника под контроль, вызываю импульс по нервной системе, чтобы прервать залп огня. Контроль не слишком силен, я предоставил противнику возможность побарахтаться, как будто он захлебывается в воде. Это даже сильнее воздействует на психику, чем когда людей топит в воде. Заставляя мага огня сделать пару шагов при помощи манипулирования кровью и мышцами, дополнительно заставил его упасть на колени и снять шлем. Что происходит? Мое тело, все боятся потерять контроль над собой. Я предупреждал о последствиях. В мире все подвластно уравнениям. Обычные люди участвуют в одном, а покорители стихии – в другом. Если ты используешь магию не по назначению, ты выпадаешь из одного уравнения, переходя в другое, объяснил ему первый принцип равенства, одновременно просто и завуалированно, чтобы ненароком не выдать лишней информации присутствующим магам. Затем прикладываю пальцы к лбу мага, чтобы мгновенно заблокировать все энергетические каналы. Энергетическое выравнивание – хорошее название этому процессу. Чакры, мутированные сосредоточения духовных каналов, Их я пока просто заблокировал через зажимы, не уничтожил. В теории, его даже можно исцелить, если дух Равы вмешается. Но для обычных смертных баланс энергии нарушается на веки вечные. Тха, выдавая странные звуки и истерично махая рукой, обычный человек пытался вызвать огонь. Нет уж, ты воспринимал меня как обычного человека, которого можно по приказу высокомерной госпожи поджечь. Плата за это решение не заставила себя ждать. Возьмем мой выжигательный отряд. Там каждый нес свою ответственность, принимая справедливое наказание за проступки. Так и с этим телохранителем. Его задача – охранять тело Азулы. Так страдай за ту, кого ты обязан защищать. Следуешь ее решениям, держи ответственность за них. Все просто. Моя магия нет, что ты со мной сделал. Поздравляю, поздравил, словно с днем рождения. Ты очистился, став обычным человеком. Кинув беглый и оценивающий взгляд на зрителей, довольно кивнул и направился к двери. Ее загородила охрана, мешая спокойно уйти во свояси. У меня есть важное задание. Я пообещал его выполнить, поэтому буду благодарен, если вы позволите мне пройти, вежливо попросил. А так, грубо отказал один из воинов, заставив меня поднять обе руки на уровень живота. Сенсорика улавливала всех в этом здании, и по одной моей воле, все будут мертвы. Но смерть муравьев мне не интересна, если в ней отсутствует смысл. Одно дело, если насекомые мешаются, другое, если они живут в лесу, тише воды, ниже травы. Вместо мгновенного убийства я просто направил кровь к их головам, заставляя всех солдат впереди меня провалиться в глубокий сон. Наверное, это знак согласия, пошутил, отправляясь на поиски ребенка. Глава 2. Аватаранг. На первый взгляд может показаться, что найти ребенка без ориентировки в царстве Земли – все равно, что искать иголку в стоге сена. В этой ситуации никто не запрещает спалить сено, но можно повредить иголку. Поэтому нестандартная ситуация потребовала от меня нестандартных действий. Но обычный человек не назвал бы эти действия нестандартными, скорее удивился бы быстрому методу поиска. Мне известно, что ребенок пропал из защищенного места в момент выхода мятежников из города, когда они притворились больными чумой Пентакарь. До нелепого смешное название несуществующей болезни, при этом в нее спокойно поверили из-за наличия слова «корь» в названии болезни. Бедные солдаты посчитали, что это новая разновидность вируса, вот и клюнули на обман. И теперь заговорщики покинули город вместе с ребенком правителя. Какой вывод из этого? Необходимо направиться к заговорщикам. Их найти не проблема. Они расположились недалеко от города Амашу, в каменных ущельях, окруженных искусственными возвышенностями. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, где будут прятаться мятежники, если в головах их командиров мартышка бьет в тарелки. От этого факта у меня немного болела голова. Итак, мятежники покинули оккупированный город. На них не напали, потому что у них есть заложник. В противном случае сейчас уже началась бы веселая нарезка детей, женщин, стариков и воинов. Серьезно? Как губернатор мог так сильно опростоволоситься? Заговорщики буквально вышли из города, собрались в одном месте, разбили лагерь и уже начали разжигать костры. Еще бы огромный плакат вывесили. «Убейте нас, мы предоставили для этого все условия». В лагере посторонний. Послышался громкий крик, мужской, отдающий легкой хрипотой. Голова разболелась сильнее. Меня заметили, когда я спокойно прошел половину лагеря. Ощущение, будто если по краешкам лагеря подрезать часовых, если они вообще есть, проблему обнаружат только к ужину. Отвратительная организация обороны лагеря, и это люди великого царя Буми. Изначально я хотел использовать новый прием и хор грез, однако мне резко перехотелось. Все присутствующие понизились в ранге с перспективные мятежники до уровня лесные животные. «Стоять!» — приказал мне маг земли, одетый в землеройскую солдатскую форму без обуви, чтобы ступни лучше чувствовали землю. Он встал на моем пути спустя полминуты, как в лагере поднялась суета. Понятно, мятежники понизились из ранга лесные животные до насекомые. Пока обычные, безвредные, далеко не паразиты, мешающие жить. Наемникам он, прежде чем меня завалили вопросами или камнями, я вытащил жетон и предоставил его на осмотр мужчине, выглядящему лет на 40. Густая черная борода, солдатская выдержка и полное отсутствие шрамов. Обычный штабной офицер. «Нам твои услуги не нужны», жестами отдавая команды, маг земли быстро успокоил людей и ослабил бдительность у солдат. Гений мысли, король тактики. А если я вражеский лазутчик, Укравший жетоны, пришедший оценить обстановку перед нападением карательного отряда, вопросов больше, чем ответов. Зря я игнорировал эту область со своим выжигательным отрядом. После нас оставались пепелища, а солдаты, сумевшие их пережить, они определенно не сбавили бы так просто бдительность при постороннем, укрепили бы лагерь и готовились к вражеской атаке. Эти же захватили всего-навсего одного ребенка. «Прилетал ли почтовый ястреб?» – спросил я, убирая руки за спину, демонстрируя открытость к любым переговорам. «Письма от народа огня? Что за бред?» Офицер честно раскрыл свои намерения, судя по информации от магии крови, что на миг вызвало легкое чувство неестественности в моей голове. У меня было ощущение, предчувствие и чувство дежавю. Однако временная линия слишком изменилась из-за моих действий. Вероятно, дело обошлось без предупреждения противника о планах и намерениях губернатора. На этом можно сыграть. В городе пропал маленький ребенок, и насколько я могу судить, у вас появился один лишний род. Спокойно озвучил свою мысль. Этот малец кто-то важный, нахмурился мужчина, заставляя меня растянуть улыбку. Маг земли намерен использовать ситуацию себе на благо. Достаточно влиятельный ребенок, чтобы нанять наемника, кивнул я. Как ваше имя? Точно, я не представился. Юнг. И кто же этот ребенок? Нотки нетерпения легко читались в его вопросе. Он третий сын губернаторского лекаря народа огня. Без зазрения совести соврал я. В городе недостаток врачевателей, так что моральные терзания одного из лекарей плохо сказываются на работе всего лазарета. Настолько, что за 10 монет меня согласились нанять. Щедро за обычный поиск мелкого мальца, ухмыльнулся. Мне интересно узнать, зачем вам сын лекаря, но в моей профессии, меньше знаешь, крепче спишь. Сын спасителя убийц, он поморщился. Лекари беспристрастны ко всем живым существам, особенно во времена вспышек эпидемии Пентакри, пояснил я. И пусть, как показала практика, эта болезнь легко лечится прохладным ветерком всего за день. Но вот давление на врачей от ваших граждан, оставшихся в Амашу, серьезно. Реальные угрозы для жизни могут быть проигнорированы в угоду проверки на новый штамм кори. И да, рабочих врачей очень не хватает. Я был бы благодарен, если вы передадите младенца мне, я верну его лекарю, а лекарь продолжит осматривать наших сограждан. Наших, Юнг уцепился за слово. Ты из царства земли и смеешь работать на народ огня, вспылил лидер мятежников, вырывая глыбу из земли, поднимая ее в воздух, чтобы затем подвинуть к моей голове. Хочет похоронить заживо или вымещает гнев из-за неоправданных ожиданий на ребенка? Всякое может быть. Вы смотрите на проблему целиком, игнорируя ее размеры крошечные детали, спокойно указал на его ошибку. Я на стороне царства земли. Обошел его от одного конца океана до другого, вдоль и ширь. Мне импонирует это место, эти люди. Встречая вас, я не спешу предпринимать агрессивные методы, чтобы выполнить заказ. Как думаете, если бы вместо меня был наемник из народа огня, он бы поступил аналогично мне? О, нет, он бы выкрал ребенка, сдал бы ваше местоположение губернатору за дополнительную плату, и уже утром. Утром бы все здесь полыхало адским пламенем. А ты типа особенный, шикнул тот. Я патриот. Работая с врагом, я защищаю интересы нашего царства. Иными словами, кто контролирует ситуацию в стане врага, тот защищает свою родину. Я сделал несколько шагов вперед, возвышаясь над мелким магом, смотря на него сверху вниз, как на обычную грязевую лужу перед ногами. Лучше скота на убой, хуже человека. И делаю это лучше того, кто решил разбить лагерь в километре от вражеского войска, кто подверг всех своих людей риску подохнуть при первом подозрении на ложность болезни, кто похищает детей просто по пути из города. Уже шепотом заключил я. Вздор. Никто этого мальца не похищал. Его тот летающий лемур приволок к нам. Он клюнул на наживку и раскрыл слишком много полезной информации. Великий и могучий аватар, куда без него и его божественной удачи. Интересно, она сейчас сработает? Семейство инвалидов старается не отсвечивать. Они скрылись сразу, как я подошел. Аанг же принял выжидательную позицию на скале, стараясь выцепить удачный момент для удара. Значит, легко пришло, легко ушло, пожал плечами. Прошу предоставить мне ребенка. Его дважды просить не пришлось. Юнг откинул камень и послал одного из своих людей за мальчиком. Разрешилось все гораздо проще, чем изначально планировалось. Я бы сказал, скучно до безобразия. Будь здесь те же ребята, что охраняли крепость. Как ее там? База под командованием генерала Фонга. Совсем вылетела из головы такая хорошая заварушка. Там были хорошие солдаты, сильные, способные, решительные. Они сразу меня атаковали, развязывая мне руки для великой бойни. Здесь же, излишне все приторно спокойно. Через пару минут я получил желаемое. Мальчик был в одежде, характерной для детей народа огня. Необычные лохмотья, а изысканная ткань. Обувь, штанишки, красные линии на верхней одежде. Любой поймет, что он принадлежит богатым людям огненной нации. Лекари же богатые. Держи и проваливай, буркнул самый счастливый лидер на свете, который еще не успел осознать своего счастья. Малейшая провокация со стороны аватара, отсутствие точек взаимопонимания или ошибка с моей стороны, и все, настало бы время, и хор грез. Эх, почему, когда придумываю кучу новых приемов, совсем нет подходящих противников, чтобы их реализовать? С момента ухода из северного племени воды, второго за эту жизнь, я посвятил каждую минуту совершенствованию своих навыков и саморазрушению личностных слабостей. Пытался стать, да что уж греха таить, все еще пытаюсь совершенствовать свои навыки и личностные качества. Увы, но с достойными противниками и нужными связями, дела обстоят кисло. Однако, чему-то учиться или быть непредсказуемым по своей природе тоже неплохо. И вам всего хорошего, бегло попрощался, беря ребенка на руки и уходя прочь. При этом я не забыл кивнуть в сторону места, где прятался аватар, чтобы он последовал за мной. Что удивило, так это жажда крови от монаха. В тихом омуте черти водится, а если самого доброго человека разозлить и сломать, он может на голову превзойти злодеев. Аватар приземлился со скалы прямо на землю, где стоял я, примерно через минуту после выхода из лагеря. Забавная жизнь, где два идейных врага могут спокойно находиться поблизости, а единственное, что сдерживает их от резни, незнакомый нам двоим ребенок, несмышленый, издающий детские и восторженные бормотания. Решив, что разговор деликатный, я при помощи магии крови его аккуратно усыпил. «Ты изменился», — излишне токсичным тоном подметил Энг. «Как и ты», — поддержал я, поворачивая голову и внимательно осматривая своего старого знакомого. Жизнь его не пощадила, за пару месяцев он пережил больше, чем я за несколько лет. Татуировка в виде стелы на голове была скрыта отросшими волосами, глаза и область лба закрыта красной повязкой, одежда также не напоминала монашескую. Что-то среднее между его старым видом и одеждой народа огня, что меня позабавило. Черный цвет ему шел. На миг Анг сильно стукнул зубами, заставляя мои брови в удивлении вздернуться. Деревянный протез, в их команде явно хороший резчик по дереву, если смог придумать хитрый прибор для пережевывания пищи. Последняя встреча с Ангом, тогда я выбил ему половину зубов. Ты умрешь через полгода, в лучшем случае, а в худшем, срок может сильно уменьшиться, дал свою оценку его состоянию. Количество аномалий в его теле возросло стократно. Анг не просто так скрывал глаза под красной повязкой, он находился в своем особом состоянии. Еще, бывший монах смог компенсировать слабость с отсутствием двух стихий. Наверное, на его месте я поступил бы так же, чтобы сравняться с противником моего уровня. И стоило оно того, да, продолжая следовать за мной, сухо подтвердил он. Прежде чем поглощать силу от духов, сливаясь с ними и выкачивая тех досуха, тебе следовало освоить магию исцеления. Ах, точно, разрушенные мной энергетические каналы. Ты довел свой организм до предела, чтобы отомстить мне за Аппу. Достойная жертва, чтобы отомстить обидчику. Но ты еще юн, как думаешь, на смертном одре, будешь ли ты сожалеть? Весело спросил я, продолжая шествие до Машу и своего заказчика. Зачем ты его убил? Медленно он спросил, подчеркивая каждое слово безумной яростью. Я отвечу на твой вопрос, поскольку мы, как минимум, теперь равны по запасам энергии и количеству аномалий, и вместе с твоими воплощениями, мы равны по опыту убийств. Подходя к мосту, ведущему в город, я призадумался над ответом. Если бы можно было вернуться в прошлое, я бы сделал все до последнего шага так же, как сделал до этого. Мне ни о чем сожалеть, ни за одну пролитую кровь я не пророню печального вздоха, и уж тем паче скупой слезы. Оправдываться за смерть Аппы я не стану, разве что, тогда мной было дано предупреждение. Попытка нападения будет караться. Ты перешел в состояние аватара, которое еще не научился контролировать. И до последнего я давал тебе шанс уйти, ты просто им не воспользовался до точки невозврата, когда уже было поздно. Это же касается твоих друзей. Катара лишилась руки при попытке ударить меня ледяным хлыстом. Сакка лишился ноги при попытке нанести мне вред мечом. Но, ха, могу признаться честно, поскольку мы равны, я тогда себя не контролировал из-за энергии вату. А если бы контролировал, когда мы уже минули стражу и вошли в город, спросил Энг, все было бы иначе, друг мой, хмыкнул я бы убил вас троих, быстро и безболезненно, не думал бы поглотить раву, смешав с вату, чтобы увеличить свои силы, не злорадствовал бы над Саккой, что он станет гениальным одноногим мечником, не давал бы невыполнимых испытаний Катаре для поднятия навыков исцеления ран, я бы всех вас убил, вырвал бы сердца и закопал бы тела в снегах, значит, вдвоем на этой планете мы точно не уживемся, кивнул сам себе аватар, ты говорил про готовность к битве, я готов, пока еще готов, разваливаясь на глазах, ты говоришь такие вещи, ухмыльнулся я, хорошо, я принимаю вызов на дуэль, где устроим, в городе, бывший монах удивил меня, где нет людей, ты неплохо изучил мои методы, пытаясь ограничить меня в магии, воздействующей на большую площадь, и это не единственная причина твоего выбора, город как заповедник, где нет Катары и Сокки. Боишься за своих ребят, это правильно. Будь они рядом, я бы вскипятил им кровь в начале первого раунда, похвалил его выбор, подходя к резиденции губернатора. Глава 3. Мэй. Я слегка усмехнулся, представив группе вооруженных солдат из народа огня не самого обычного мальчика с татуировкой, скрытой под красной повязкой и волосами. Представил его как старого знакомого, а стража, в свою очередь, была необыкновенно рада тому факту, что удалось найти сына их господина, поэтому даже не заморачивалась с вопросами о личности этого старого знакомого. Еще более удивительным стало последующее приглашение в кабинет губернатора, касающееся как меня, так и моего спутника. Аватар, главный враг народа огня, тот, кто способен изменить баланс сил на мировой арене без моего участия. И вот один из чиновников огненной нации приглашает его в свой кабинет. Еще более удивительным стало наличие приготовленного чая на двоих. Судя по его содержимому, вода там была нормальной, без всяких ядовитых примесей. Чай полностью безопасен для употребления, и это радовало. Создавало уютную атмосферу. «Вы нашли моего сына. Я этого не забуду», — сказал губернатор, отвесив благодарственный кивок, и жестом попросил сесть за стол. «Моя жена не смогла вас лично отблагодарить. Она занята, сами понимаете. Мы понимаем многое. Мать пытается провести время с ребенком. Отец воспринял аватара как моего компаньона, того самого напарника, помогающего другу в трудную минуту. Найти ребенка неизвестно где всего за полдня, разумеется, подобное трудно осуществить в одиночку, если операция с похищением не была спланирована. Благодарю за прием, но я вынужден отказаться от такой чести», жестом попросил дать мне время на объяснение. «У меня с моим старым знакомым возникли непримиримые разногласия. Боюсь, они требуют немедленного и кардинального разрешения. Время не ждет, поэтому я был бы благодарен вам за предоставление оговоренной платы. Как я уже говорил не раз, любая работа требует вознаграждения. Это неожиданно». Он озадаченно посмотрел на мальчика с шестом и в темной одежде, затем осмотрел его лицо и повязку на глаза, но не буду вмешиваться. Оговоренную сумму и мою отдельную благодарность вы получите. Но перед этим, могу я спросить, кто посмел похитить моего сына? Аанг сильно напрягся от этого вопроса. Энергия внутри него уже сжигала парня изнутри. Чем дольше он находится в своем состоянии, тем сильнее откат. Малейшие колебания лишь усиливают последствия. Стоит заметить, смертельные для последнего мага воздуха. Если с чем сравнивать, то подойдет сковорода с маслом. Где раскаленная сковорода, это Анг, а вечно подливающееся масло, состояние аватара. Я забрал ребенка у мятежников, покинувших этот город, честно признался я, тут же добавляя, пока он не отдал соответствующий приказ стражи. Ребенка я забрал без единой капли крови. Видите ли, он попал к мятежникам по злой шутке судьбы. Его похитил летающий зверек. Как это произошло, мне неизвестно. Звери плохо общаются с людьми, так что информация со слов свидетелей. Мятежники даже не знали, чей это ребенок, но при этом они позаботились о его сохранности и благополучии. Агни, он устало помассировал виски. Я должен отловить и уничтожить всех, кто противится воле народа огня, а теперь оказался у врагов в долгу. Как бы сказала моя дочь. Подозрительно все это. Ситуация вышла неординарной, можно сказать, даже пагубной для моих планов. Все хорошо сходится, более того, слажено для группы мятежников. Они притворяются больными и покидают город вместе с ребенком. Потом появляется наемник и находит ребенка губернатора. Похищаешь, возвращаешь, получаешь должника. Если вы хотите уничтожить мятежников и нанять меня в качестве исполнителя, то я отклоню этот запрос. Вместе с повстанцами ушли женщины, дети и старики, вероятно, семьи заговорщиков. Решил перевести разговор в смежную тему. Пока вы отсутствовали, мы уже получили ответ о вашей деятельности. Мужчина покачал головой. Можете не переживать, я не считаю, что вас наняли мятежники. Уж больно их план был абсурден, чтобы думать так далеко. Пентакарь, говоря между нами, за нее я получил по голове от принцессы нашего народа. И за эту искренность я попрошу ответную. Мятежники ушли далеко. Если взобраться на самую высокую точку Эмашу, можно увидеть дым в километре отсюда. Выдал позицию мятежников без зазрения совести. Губернатор применил очень простой психологический трюк. Раскрыть бесполезную информацию в обмен на полезную. Правда, он работает либо на простофиль, либо на тех, кому все равно на карту низкой масти в колоде. Если надо, мятежников без моей помощи отыщут за несколько дней. Это если отправлять хромых солдат в погоню. Плохо. Я сам не горю желанием атаковать стариков и детей. Изначально мои советники предлагали захватить в заложники семьи мятежников, но я отказался. Возможно, правильно поступил, и мне за это воздалось. Как-никак, летающий зверек, говорите. На вопрос он получил мой кивок, и он не сбросил малыша в пропасть, где бы тот сгинул, а бросил к людям. За все хорошее в этом мире мы получаем что-то хорошее взамен. В этот момент в кабинет вошел солдат, удерживающий драгоценную шкатулку, наверное, наполненную золотом или серебром. Я немного забыл, какое давление оказывают эти монеты на руки, держащие их, ибо в этом мире не часто расплачиваются шкатулками. Только аристократия народа огня, ваша награда. И да, есть ли что-то еще, с чем я могу помочь? Спросил Лукана. Здесь слишком много для жизни одного наемника, куда больше, чем нужно деревне на год. Я принял шкатулку и сразу ее открыл, медленно осматривая золотые пластины. Война не щадит никого, включая детей. Гуляя по городу, я встретил несколько домов, где содержат отпрысков наших врагов. Голод, идущий за войной, делает из нормальных детей озлобленных зверей. Мы же, народ огня, в первую очередь стремимся к разделению наших благ со всем миром, с тем глупым миром, который их отвергает. Нам невыгодно иметь озлобленных зверей, но убивать их, значит плодить еще больше им подобных. Я ухмыльнулся. Если эти деньги помогут детям отсрочить проблемы с голодом на пару лет, и при вашем непосредственном распоряжении все средства точно пойдут на благие дела, я был бы вам очень благодарен. Я взял ровно одну пластину, равноценную сотне монет, остальное положил на стол рядом с Укана. Мужчина удивился такой честности и открытости. Не меньше удивился я сам. Мне по-хорошему нужно очень много средств на переворот в Басинксе. Есть пара вариантов с захватом ресурсов богатых семей и казны города, но это кровавые пути достижения цели. Увы, альтернативные я не придумал. То, что дал Укана, много для детей, но ничтожно мало для моих целей. Так что, пусть смертность от голода будет сведена к минимуму. Все же, эти отпрыски без семей. Если так подумать, многие из них потеряли своих родителей из-за активной деятельности выжигательного отряда. В таком случае, безобидно выглядящий мужчина положил руки на колени. Я выполню вашу просьбу. Она звучит разумно. Вы настоящий патриот народа огня, раз заботитесь о таких мелочах. «Прощайте, губернатор», я кивнул Лукана и жестом попросил Анга следовать за мной. И прямо за дверью мы наткнулись на греющую уши Мэй, прислонившуюся к стене. Она притворялась безучастной, но было видно, что девушка, подобно своему отцу, переживала о семейном благополучии. Единственная реальная причина, почему губернатор распорядился открыть ворота, кроется именно в семейных ценностях. Он ставит интересы своей семьи выше всего остального. Суеверный наемник, который не врет и раздает деньги сиротам, она притворно ядовито вздохнула. Какая прелесть, еще более стервозно заключила, аж чуть не расплакалась. У вас очень интересный характер, несмотря на внешнюю холодность, вы сильно переживаете за семью, о чем говорит ваше подозрение в мой адрес, в спокойной манере похвалил ее характер. Ты, она хмыкнула, мне не нравишься, но, раз ты так постарался, то спасибо. Считай это наградой от меня. Ха, я притворно вздохнул. Ваша благодарность будет греть меня холодными ночами. Мэй посмотрела мне в глаза как на врага ее народа, пытаясь задавить. К сожалению для нее, подобное просто невозможно даже в самом необычном сне. Я закалял характер бесчисленными сражениями в царстве земли. Я наблюдал, как заживо сгорают десятки тысяч моряков в Каците. Я лично посадил принцессу Юй на трон, предварительно почистив все препятствия на время моего отсутствия. Я смотрел в глаза стоящему на коленях предо мной лорду огня, Азаю. Подобные мне люди не проигрывают борьбу взглядами, в чем и убедилась девушка, недовольно посмотрев в сторону спустя 10 секунд молчания. Она о чем-то подумала, после чего вновь посмотрела на мою маску и спросила: «И куда пойдешь дальше? Помогать восстанавливать сгоревшие деревни?» Ее вопросы можно трактовать как безобидный интерес, но в то же время как проявление внимания. Я давал поводы, или просто девушкам нравятся добрые и честные парни. Пусть это мой внешний образ, но внутри я уже прогнил до основания. Однако, я неплохо научился притворяться в офицерской академии народа огня, той самой, что сжег в миниатюрной версии материализации Каците для поднятия волнения среди верхушки вулканических островов. «Мы будем сражаться насмерть», — молчавший до этого момента аватар ответил на ее вопросы. Мэй даже бровь выгнула в вопросительном жесте, стараясь перевести внимание от меня на него, после чего обратно. «Мы можем немного отойти», — попросил я, давая намек на деликатность беседы. Стражник у двери мог неправильно отреагировать. «Ну, хорошо», — она махнула рукой, после чего привела нас к открытому балкону. При этом Мэй шла дерганно, то и дело переводя взгляд на меня и обратно, пытаясь разобраться в собственных ощущениях, странных для нее, но понятных для меня. На самом деле, с чувствами девушек очень просто играть, если контролировать их кровь и каждую клеточку тела. Один из лучших способов – скачкообразные ощущения эйфории. Если девушка смотрит на тебя, нужно вызывать эти чувства. Когда она отворачивается, нужно ее охлаждать до мороза. А когда она возвращает взгляд, дарить усиленное тепло. Простая техника, позволяющая держать девушек в узде и быстро в себя влюблять. Мне уже больше 17 лет, следовательно, гормоны в самом разгаре. Неудивительно, что я придумал настолько мерзкие техники по завоеванию женских сердец. Мерзкие, но, скорее всего, единственно доступные. Я нехороший человек, в каком-то роде злодей. Ко мне не будут слетаться интересные девушки, как светлячки на фонарь. Приходится искать и использовать альтернативные пути. «И что это за секрет такой?» — наигранно безразлично спросила она. «Данный человек», — я указал ладонью в сторону напряженного Анга, — «способен щелчком пальцев уничтожить всю резиденцию губернатора, поэтому у меня искренняя просьба. Не пытайтесь атаковать и избегайте провокаций. Он – действующий аватар и последний маг воздуха. Так уж вышло, что у нас есть разногласия, из-за чего мы договорились сегодня сразиться насмерть. Это такая шутка?» — потянувшись к скрытому оружию, судя по всему, метательным ножам или иглам, она начала медленно менять положение. «Вы можете попытаться швырнуть нож в него, но если попытка провалится, все присутствующие погибнут», — аккуратно предупредил я. «И теперь к делу. Во время нашего сражения, огромная просьба, не вмешивайтесь вплоть до определения победителя. Будет использоваться далеко не простая магия, а бьющая по площади. Зрители и солдат народа огня может зацепить и убить. Сражение продлится неизвестное количество времени. Может закончиться за секунду, а может растянуться на минуты, длиной в вечность. У меня есть пара новых тузов в рукаве», — однако аватар готовился к этому бою как к последнему, — «и у него вся энергия Равы, плюс множество духов. У меня же есть ледяная длань от духов Луны и Океана, раздутый резерв энергии и 40% разрушительной энергии тьмы и хаоса, способной убить своего носителя. Скверно с одной стороны, беспроигрышно с другой. Этим и интересна дуэль, когда у двух соперников по пистолету». Я, аватар, бывший монах, лениво приподнял ладони и заставил воздух кружиться в ладони. Магия воздуха для последнего покорителя этой стихии как паспорт для человека, универсальный определитель личности. «Хорошо, я предупрежу всех, кого нужно, но почему я?» — недоверчивое согласие вместе с вопросом от холодной девушки прямо заставили улыбнуться. «Не хочу никого оскорбить, но вы выглядите гораздо более серьезным и умным человеком, чем ваш отец, поверивший в существование Пентакри, — пожал плечами, вызвав у девушки сложное выражение лица. Сразу после такой похвалы я усилил влияние магии крови. На лице Мэй появился румянец, а сердце быстрее забилось. «Хорошо, можете поубивать друг друга. Сделайте одолжение нашей стране». Почувствовав что-то неладное, она быстро отвернулась и спешно направилась вглубь коридора. «Итак, у нас не так много времени, прежде чем мы сможем добраться до заброшенной части Амашу. Прежде чем принцесса Азула отправит отряд зачистки, отправит мешки с кровью. Древний город, символизирующий в умах людей определение настоящей любви, символичное место смерти для одного из нас, того, кто ее не успел познать». Глава 4. Молнии и камни. Резиденция губернатора располагалась в верхней части города, в самом густонаселенном районе Амашу. Такие места не подходили для сражения. Нас интересовало место с минимальным количеством мирных жителей, и, возможно, даже без них. Аанг хотел этого, чтобы наложить ограничения на мою магию, стремясь избежать масштабных атак по площади. Не удивлюсь, если он связался со своими предыдущими воплощениями, получив от них тактики войны. Есть еще одна теория. Рядом со мной находится аватар прошлого воплощения, в теле этого юноши. Совсем другой человек, притворяющийся магом воздуха. Я не пророк, чтобы сделать однозначные выводы. Могу лишь отсеять варианты, свести их к минимуму. Моя судьба решается, как-никак, а не вопрос выбора одежды. Лучше всего укрепить свое мнение о противнике настолько, насколько это возможно. Разочароваться всегда успеется, но недооценка станет пагубной и смертельной ошибкой. Это истина, от которой не убежишь. Амон, сухо обратился ко мне аватар, когда мы пришли к недостроенной части города. В вечернее время здесь могут находиться только пьяницы. Однако в этом мире алкоголь не так распространен. Проблема, вероятно, в сахаре. Его трудно добыть и транспортировать. И, кстати говоря, заниматься специями – это тоже не так уж плохо. Может этим заняться, создать, к примеру, торговая империя Амона. Это, безусловно, звучит как шутка судьбы. «Ты боишься смерти?» Неожиданный вопрос, улыбнулся я, осматривая недостроенные здания из каменных балок, оценивая их прочность и пробивную способность. Маг воздуха, определенно, попытается вызвать торнадо или смерч, чтобы подцепить кучу обломков и увеличить разрушительный эффект своей стихии. Это недостроенное здание в 10 метров выглядит угрожающе, и на его месте я бы воспользовался такой возможностью. Несколько месяцев назад я поглотил достаточно энергии, чтобы через магию исцеления поддерживать жизнь 1000 лет. Однако я вскоре отказался от этой идеи. Бессмертие меня не интересует, так же как и этот мир, затерянный в столетней войне. Он слишком уныл для меня. Если бы была возможность, я бы предпочел умереть и начать все сначала где-то еще. Там, где действуют законы джунглей, где сильный пожирает слабого. Я хочу жить в особом месте, способном предложить мне бесконечный рост и бесконечное число противников гораздо сильнее меня. Это моя заветная мечта. И пусть для кого-то это место будет жерлом вулкана, для меня же это будет настоящим оазисом. А жизнь в этом мире, на текущий момент, который может измениться. Я не отказываюсь от нее, но и не цепляюсь мертвой хваткой. И поэтому ты пытаешься все здесь разрушить. Потому что тебя что-то не устраивает, зло выговорил он. Я, монстр в человеческом обличии, который осознал свою природу слишком поздно, пояснил я, оборачиваясь и пристально глядя в красную повязку собеседника. Недолго, и он сорвал ее, демонстрируя два сияющих синим светом глаза. Мне самому интересно, получится ли у монстра построить загон для дикарей, чтобы они развивались и не рвали друг другу горло. Забавно, что мы, по сути, стремимся к одному и тому же, к идеальному миру. Просто наши методы разные, мои кровавые и эффективные, твои же мирные и простые. Я видел будущее. В нем ты строишь город-республика, полный беззакония, смуты, бедности и неравенства. Я же хочу это изменить, пока мои ноги топчут эти земли. Смерть это желание отменит, что неприятно, но не критично. Как я уже сказал, меня интересует мир битв. Я не понимаю. Аватар покачал головой. Ты строишь мир на крови, где все счастливы, но тебе интересен мир крови. Ты противоречишь сам себе. Отнюдь, я развел руками. Твоя проблема, ты слушаешь, но не понимаешь, поэтому мне придется повторить. Этот мир, он слишком блеклый для меня, будь такая возможность, я был бы не против умереть и начать все сначала где-то еще. Я разочарован отсутствием противников, а разводить глупых зверей на убой нет желания. Как-никак, я не мясник по своей природе. Вместо истребления, я создам для них заповедник, дам возможность жить счастливо. Сделаю так, чтобы им никто не помешал сделать выбор. Принять подношение или все разрушить. Они сами решат свою судьбу. Я лишь немного помогу. Люди не скот, а ты не пастух. После пятисекундной задумчивости решительно ответил Энг, указывая концом деревянного шеста в мою сторону. Не нам это решать. Мы к этому мнению излишне, как по мне, предвзяты. Взмахивая рукой, даю понять противнику о подготовке к дуэли. Поскольку он плохо знает о правилах, то мне пришлось выступить в роли инструктора. Отвесив поклон, с прижатым кулаком к левой ладони, я медленно развернулся и начал отсчитывать шаги. В северных землях редко можно встретить серьезное и уважительное отношение к противнику перед смертельной дуэлью. Элементарно потому, что слово редко скрывает под собой никогда. На моей родине не проводятся смертельные дуэли, народ миролюбив и не желает убивать кого-нибудь, кто приходится ему дальним родственникам. Сотни лет изоляции привели к такому феномену, где даже Пакку, вероятно, приходился мне пусть и дальним, но родственникам. Родственники не сражаются насмерть, за парой исключений. В свою очередь, культура Агникай в народе огня развита куда лучше, там даже непримиримые враги отвешивают друг другу уважительные поклоны. Все же нужно иметь мужество, чтобы принять вызов на смертельную дуэль, ровно так же, как и мужество его бросить. Разворачиваясь к оппоненту, я немного растянул улыбку, превышающую уровень приличного в нормальном обществе. Возможно, ему подсказали бывшие аватары из огненной нации. Иначе трудно объяснить точное воссоздание моих действий перед дуэлью. Есть еще вариант, интересный сам по себе. Анг, талантливый юнец и хороший ученик. Итак, приступил я, вытягивая из кармана самую обычную монету. Я сейчас подброшу ее, и когда она коснется земли, начнется битва насмерть. Правила мы не обсуждали, как и прочие ограничения. Следовательно, разрешено все, что не запрещено. Победа любой ценой, иначе и быть не может. Заканчивая с объявлением, я высоко подбросил монету, совершенно не готовясь к битве. Мой оппонент был немного обделен вежливостью из-за затуманенного разума. Его раздирал гнев изнутри, заставляя желать уничтожить убийцу его лучшего друга, а по совместительству, духовного зверя Аппы. Он уже в своем состоянии, контролируемым, что лишает меня шансов на легкую победу. Энергия распределена по всему телу, что лишает шанса атаковать кровь и внутренние органы. С глазами аналогичная проблема, они светятся ярким светом, защищаясь от бабах. Взорвать глазницы не получится. Плюс аватар считается последним магом воздуха, а эти ребята могут ничуть не уступать мне в скорости. Это если мы говорим про мастеров. У Энга же есть татуировка в форме стрелы на голове, следовательно, он изобрел новый прием воздушной техники и его признали старшие монахи. Вместе с тем, он сейчас в состоянии аватара, если я правильно понял этот момент из книг библиотеки Ван Шинтонга. Он подключен к довольно серьезной базе данных, где есть множество приемов от лучших из лучших представителей за десятки тысяч лет. Но все же, его нельзя назвать неуязвимым. Аватар Року, тот самый, после которого началась столетняя война, погиб далеко не от старости. Талантливый, сильный, опасный, но уязвимый перед ужасом природной катастрофы. Року погиб при попытке эвакуировать жителей с вулканического острова, который начал извергать лаву на поверхность. Подробности этого инцидента разыскать не довелось на моем пути, но факт есть факт. Сила природы – 1. Аватар с большим опытом – 0. Я же могу организовать стихийное бедствие. Хм, только и успел хмыкнуть, как одновременно произошло несколько событий. Монетка коснулась земли. В этот же момент аватар использовал стихии воздуха и земли, швыряя в меня на сумасшедшей скорости мелкие камни возле него. Мне едва удалось применить предельное ускорение, чтобы избежать печальной участи, когда в теле появляется много лишних дырок. Камни даже пробили заброшенное строение, расположенное немногим дальше моей предыдущей позиции, или позиции, бывшей такой 20 секунд назад. Я не успел использовать какой-либо прием, потому что был риск разменяться смертельными ударами во время перекрестного огня. Анг захотел выплеснуть за раз много энергии, пытаясь выиграть дуэль в первые секунды, когда противник еще не успел подстроиться под оппонента. Примерно так же поступил бы на его месте непосредственно я. «Ты заметно вырос над собой», — искренне похвалил я. «Меня почти не восхищал собственный прогресс. Он мне приелся и наскучил очень давно. Однако рост врагов над собой, в попытке меня уничтожить, вызывал искреннюю радость и чувство эйфории, настоящего и неподдельного счастья. Я могу вечно поддерживать себя в веселом настроении, упиваясь фальшью за счет магии крови. Но это скучно и неинтересно. Куда интереснее, куда приятнее, испытывать естественное удовлетворение. Ведь теперь я могу не сдерживаться.